Посвятите себя совершенствованию. Третье качество преуспевающих людей – ориентация на совершенствование. По определению, люди, преуспевающие в своем деле, делают его хорошо и качественно. Посвятите себя совершенствованию в своей работе. Твердо решите войти в лучшие 10%, невзирая на то, сколько времени и сил необходимо затратить. На протяжении многих лет мне ни разу не приходило в голову, что я могу в чем-то преуспеть, и все из-за моей низкой самооценки и ограниченного образования. Даже если мне что-то удавалось регулярно, я склонен был относить это насчет удачи или случайного стечения обстоятельств. Я ощущал себя самозванцем, если мне приходилось выслушивать поздравления за отлично выполненную работу. Когда мне исполнилось 28 лет, я сделал одно открытие, изменившее всю мою жизнь. Возможно, оно изменит и вашу. Я осознал, что все, кто сейчас находится в первой десятке, должны были с чего-то начинать. Подавляющее большинство начинало с последней десятки. Я обнаружил, что все, кто сейчас является профессионалом в своей области, когда-то были неопытными новичками. Я также понял, что те, кто сейчас является общепризнанным специалистом в своей профессии, когда-то, вполне возможно, работали в совершенно другой области. Жизнь, как очередь в буфет. Жизнь – это самообслуживание. Никто ничего не принесет вам на блюдечке. Вы не можете сесть за стол и постучать по нему ложкой, ожидая, что вас обслужат. Вы должны встать, взять на себя ответственность и обслужить себя сами. Если хотите оказаться в начале очереди, необходимо сделать два важных шага. Во-первых, встать в очередь. Примите решение достигнуть совершенства в своем деле, а затем занимайте очередь. Начиная с этого дня, каждый день делайте что-нибудь для того, чтобы продвинуться вперед. Во-вторых, оставайтесь в очереди. Нет никакого смысла в случайных попытках личностного развития, после которых вы снова устраиваетесь перед телевизором. Встаньте в очередь и не выходите из нее. Постоянно переставляйте ноги, продвигаясь вперед. Каждый день узнавайте и внедряйте новое. Не стойте на месте, не теряйте движущей силы. Самое главное заключается в том, что очередь никогда не заканчивается. Вы можете занять свое место в ней в любое время, все 24 часа в сутки. Любой может присоединиться к этой очереди и двигаться вперед. Любой может решить стать лучшим в своем деле и начать работать над достижением цели. Неважно, сколько времени это займет. Если вы не выйдете из очереди, если вы каждый день будете становиться немножко лучше, никто и ничто не помешает вам добраться в итоге до ее начала. Никто не в состоянии помешать вам попасть в десятку лучших в своей профессии. Все зависит только от вас. Вам решать, стать самому себе преданным другом или заклятым врагом. Добившись безупречности в своей работе, вы полностью измените свою жизнь. Ваша самооценка, самоуважение, чувство собственного достоинства возрастут 100 крат. Вы будете чувствовать себя на 200%. Вы завоюете уважение и восхищение окружающих. Вот ключевой фокусный вопрос. Какое одно умение, доведенное до совершенства, окажет вам наибольшую помощь в продвижении по службе? Именно на нем вам следует поставить крестик в личностном и профессиональном росте. Это то, о чем вы думаете и говорите большую часть времени. Это то, чему вы посвящаете всего себя. Ничто не поможет реализовать ваше желание и добиться целей быстрее, нежели одно наиболее необходимое для работы качество, доведенное до совершенства. И практически всегда оно вам известно. Каким бы оно ни было, оформите его как цель, запишите, составьте план и работайте над ним ежедневно. Через неделю, месяц или год вы оглянетесь вокруг и поразитесь тому прогрессу, которого достигли и в жизни, и в карьере.